за потребное еще его императорское величество находит указ императора Петра Великого о непострижении в монастыри без особливых именных указов подтвердить через сие во всем его содержании и силе. По этому указу должна была выполняться и первоначальная мысль Елизаветы, чтоб монастырские имения управлялись не монастырскими служками, но отставными штабс- и обер-офицерами, и сенат приказали. Первое. Для управления всех синодальных, архиерейских, монастырских и к церквям приписанных вотчин быть коллегией экономии, в которую определить президента с членами и прокурора наравне с другими коллегиями и состоять ей под ведомством сената. Второе. Крестьянам платить рубль, причем отдать им землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви. Третье. Доход собирать весь на монастыри, но употреблять из него в расход только то, что по штатам положено, а остальное хранить так, чтоб, всегда зная о числе сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское строение. Коллегии экономии стараться всем монастырям и пустыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после чего платить монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвертей, дьяконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею 18 рублей и 8 четвертей, наместнику 24 рубля и 8 четвертей, проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей. Второго класса монастыри получают половинное против этого содержания. Находящихся в монастырях отставных офицеров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать коллегии на прежде определенном жаловании. Президентом в коллегию экономии определен тайный советник князь Василий Оболенский. Примечание. Журналы и протоколы Сената за 19 февраля и 22 марта. Конец примечания. Во всенародное известие это распоряжение объявлено было в указе 21 марта. Здесь троим архиереям, московскому, новгородскому и санкт-петербургскому, определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным архиереям в 3000, да на содержание семинарий по 3000 рублей, архимандритам первого класса, ставропигиальным 10 монастырям по 500 рублей, а прочим половине второго класса по 200 рублей, а последним третьего класса по 150 рублей каждому в год, против того же на три класса все монастырские в штате определенные расходы расположены быть имеют. Но когда еще не было ничего сделано для того, чтобы новое учреждение получило правильное движение, когда монастыри еще не были распределены на классы, не были окончательно составлены штаты, 4 апреля сенату был объявлен именной указ. Со времени высочайших указов 16 февраля и 21 марта, с какого же именно времени, все собранные денежные суммы возвратить и содержать впредь на определенные тем епархиям по тому указу расходы, а с крестьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и посланных от них, то есть от епархии, для того взыскания из тех вотчин выслать. Волков в своем оправдательном письме говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три. Первое — о монастырских вотчинах, второе — о тайной канцелярии и третье — пространный указ о коммерции». На первый поступал я тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я был случаю воздать должную хвалу памяти покойной государни-императрицы. Но, по несчастью, перепорчена в Сенате совсем вся сия история. Каким образом, однако, история перепорчена была в Сенате, об этом Волков не говорит, и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня поднести императору доклад, положенный с архиерейских и монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души, высочайше повелено начать сбирать со второй половины этого года, который сбор не иначе, как в исходе этого года, начат будет, а между тем на монастырские и жалованные монашествующим и отставным дачи производить не из чего. А как те вотчины из владения архиереев и монастырских властей выбыли почти с начала этого года, то есть от марта месяца, к тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше императорское величество указать с архиерейских и монастырских крестьян оклад по рублю взять на весь нынешний 1762 год при наступлении первого платежа подушных денег? Император конфирмовал доклад. Соперник Волкова по участию в главных трудах по сочинению манифестов, генерал-прокурор Глебов, 29 января объявил Сенату именной указ, что государь позволяет бежавшим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, в Барабинской степи и других подобных местах, причем им не должно делать никакого препятствия в содержании закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники состоят, а те раскольники, христиане, точью в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно.